Глава 10. Протест. «Что же вы, голубчики, с центрального входа не зашли, как приличные люди?» — сокрушался старик-доцент. Как и все здесь, он был одет в белоснежно-белый научный халат и был главой совета ученых, которых выжило на удивление много. Больше 200 человек. Хотя на такого размаха станцию это было песчинкой. «Мы бы вас проверили спокойно, выбрали представителя». «Еще раз вам повторяю, мы не группировка или банда. Мы представители власти. Я специальный посол генерал-губернатора Сахалина Феронова». «Ой, голубчик», — отмахнулся мужчина. «Кого у нас тут только не было за последние 3 месяца. Говорили, будто от японского императора и от Устинова все чего-то требовали. И никто нормальную помощь не предлагает. А ведь нам надо не так много, чтобы восстановили подачу электроснабжения. Делов-то, починить линию до ближайшей станции. Неужели армия с этим не справится? Вот скажите мне». «Вы что, не в курсе, что вокруг происходит?» «Ну почему же? Судя по всему, война, только непонятно кого с кем. А вернее, всех со всеми. Участвовать в этом бардаке у нас нет никакого желания. Так что, пожалуй, мы переждем здесь и присоединимся к победителю. Всем нужны хорошие ученые». «Вот как? Ну, к зараженным я вам не советую пытаться присоединиться. В конце концов, они ответственны за гибель миллиардов людей». «Ну, не парите вы чепухи. Ну, каких миллиардов, голубчик? Скажите прямо, напала Япония, хочет вернуть свои исторические территории. Или вон Китай устал изображать доброго старшего брата и решил прибрать к рукам всю страну. Но вы же говорите об абсолютной ерунде. Ни одна страна в мире, ни одно, даже самое дебильное правительство, не пойдет на такое». «А это и не было правительство», — ответил Александр, потирая переносицу. Ему страшно надоел этот старик, но, судя по всему, он был главным. Явно гордый собой и своими трудами. Поэтому истребитель решил зайти с другого конца. «И вы не правы. Нам не нужны ученые. Нам нужны территории. Если быть точным, то теплые убежища для дальнейшего выживания. У вас как раз одно из таких. А ученых нам хватает. В конце концов, новая столица, Мирный, вашим братом переполнена. И я ничего у вас просить не буду. Покиньте помещение, и мы начнем заселять беженцев. Завтра же пришлем первые 5000». «Вы с ума сошли?» – возмутился ученый. «Что значит не нужны? Что значит хватает? Да я, профессор с мировым именем. За меня боролись все лаборатории мира». «Для нас вы просто помеха. Старый вредный пердун, который ни черта не понимает. А у нас план по расселению. Людям приходится ютиться по 40 человек в одной квартире. Гарнизоны не распределены. 20 тысяч военных». «Так, стойте, стойте», — замотал седой головой доцент. «Не смейте мне угрожать. Я здесь главный. У меня под началом 200 выдающихся». «А мне насрать!» — и ударил кулаком по столу так, что даже Боря, стоящий у двери, вздрогнул и негромко зарычал. Скорее пытаясь защититься, чем угрожая. «Вы бумагомараки, которые ничего не могут без электричества и приборов. Все, забудьте, нет у вас электричества. После начала ядерной войны и взрыва в стратосфере перегорело все, или почти все». «Но позвольте». «Не позволю», — рявкнул Александр, и старый профессор вжался в спинку кресла. «Так дело не пойдет. Вы приходите в наш дом», — вступилась женщина, держащая химеру за загривок. «И смеете нам угрожать?» «Ваш дом? Вы его, простите, купили? У вас есть на него хоть какие-то права, если уж на то пошло?» Истребитель внимательно посмотрел на ученого. «Это ваше место работы. Вы наемные служащие. У вас не больше прав на него, чем у этого вот гамадрила». «Он не гамадрил, это горилла». Обиженно начала Елизавета, но под взглядом Саши тут же умолкла. «Вы находитесь на территории острова Сахалин», — продолжил Старкап, — «части Российской Федерации. Все ваши контракты разорваны по причине форс-мажорных обстоятельств. Уверен, у вас в трудовом договоре есть такой пункт, как война. А раз так, то никто вас более не удерживает. Вы вольны пойти на все четыре стороны. Хотите в ледяную пустыню, скатертью дорога. Где жили ваши родные до начала всего этого бардака? В Москве? Зараженные будут вам очень рады. Все 1,5 миллиона. «Что вы себе позволяете?» С трудом дыша возмутился доцент. «То, что вы говорите, полнейшая ерунда. Этого просто не может быть. Локальный конфликт, не более». «Какого черта я разговариваю с этим административным балбесом, да еще не признающим власти страны, на территории которой он находится?» Достаточно громко, чтобы его все расслышали, спросил Саша. «Я еще раз спрошу, где совет? Кто здесь главный?» «Он?» – растерянно ткнула пальцем старика Елизавета. «Это шут гороховый», – отрицательно покачал головой истребитель. «А мне нужен тот, кто реально готов нести ответственность за человеческие жизни. И в том числе за свою собственную. Этот клоун даже не понимает, что я его уже дважды чуть не пристрелил». «Да что вы себе позволяете? Это не казармы и не плац. Это научная лаборатория международной корпорации». «Находящаяся на территории России», – отрезал Саша. «Тут без вариантов. Либо вы подчиняетесь законам страны и военному положению, либо нет». «Нет, я ни о каком военном положении не слышал». «Ну, тогда все просто. Все, кто не подчиняется военной администрации, являются преступниками. Выбирайте – расстрел или изгнание». «Это что, шутка такая? У нас не 20 век, чтобы людей...» Прерывая этот затянувшийся диалог, в комнату ввалился палач в сопровождении десятка бойцов. Под руки они вели крепкого телосложения мужчину в бронежилете, на котором белыми буквами была выведена надпись «Security». Не церемонясь, они посадили пленника на стул рядом с доцентом. В рычащего Борю уперлось сразу несколько стволов. «Гришенька», – пролепетал профессор, переводя беспомощный взгляд с него на Александра и обратно. «Простите, Федор Иванович, не смог ничего сделать. Дверь в техническом коридоре заела». «Что происходит?» – строго спросил Сухов. «Этот», – ткнул в охранника пальцем в бронированной перчатке палач, – «хотел дорогу перекрыть. Почти успел, между прочим. Чудом не пристрелили». «А это зря. Могли и прикончить для наглядности», – сказал истребитель, пожав плечами. «Тогда пришлось бы вырезать их всех», – заметила Градова. «Начальство не оценило бы». «Да ладно. Главное, есть место для выживания. Тепло есть, пища, вода снаружи в изобилии». «Посмотрела б я на то, как вы будете наш виноград есть», – невесело усмехнулась Елизавета. «Интересно, через сколько бы вы все передохли?» «Надо их где-то собрать в одном месте», – рассуждал вслух Саша. «Так, чтобы не повторять по нескольку раз. А то они хоть и ученые, но на редкость тупые, простых слов не понимают, все под сомнение ставят». «А с этой тварью что?» – спросил один из стрелков, держащих на мушке химеру. «От нее у меня мурашки по коже». «Дернется, пристрелите. Чтобы не мучилась, используйте те же, что против здоровяков. Без разницы, насколько у нее толстая кожа или броня, все равно прошибет насквозь. Ну и стреляй в голову, чтоб наверняка». «Есть», – улыбнулся солдат, переключаясь на дробовик. «Так». Александр попеременно посмотрел на всех присутствующих в кабинете выживших. «Кто из вас хочет сотрудничать с властью, чтобы наши действия не привели к смертям или лишним увечьям?» «Я», – недолго подумав, сказал охранник. «Простите еще раз, Федор Иванович, у них еще снаружи группа. Даже если начнем сопротивляться, погибнет не меньше половины». «Но...» – пролепетал доцент. «Вот и отлично. Соберите всех на пролетах вокруг центральной колонны. Нужно сделать объявление», – устало вздохнув, сказал Александр. Затем подумал и нажал кнопку тангетки. «Бобер, передислоцируйся в подвал, там теплее и обороняться проще, если что. Растения не есть, говорят, они ядовиты». «Так точно, товарищ Старкап», – раздалось из наушника. «Елизавета, и вы, Федор, еще раз хочу вам сказать, мы пришли с мирными намерениями. Так что давайте без проволочек проведем собрание, хорошо?» Присутствующие нехотя покивали, и Саша вышел наружу. Через 5 минут вокруг сердцевинной лаборатории уже стояли в 2 ряда все выжившие. Удивительно, но их оказалось куда больше 1% населения. Нужно потом обязательно проверить причину. Может, они лекарство какое нашли? Или излучение? Судя по тому, что оборудование в лаборатории не работало, Эми сюда прекрасно достала. Дождавшись, пока все успокоятся и настанет относительная тишина, Саша начал. «Добрый день всем. Меня зовут Александр Сухов. Я специальный представитель действующей власти, генерал-губернатора Сахалина Романа Феронова. В стране введено чрезвычайное положение. Мы находимся в состоянии войны. Я слышал, что у вас уже были представители японской администрации, которая во главе с наследным принцем Хиромото признала власть России и не станет оспаривать наши права на управление. Также я слышал о визите старшего брата посланников из Китая. Я встречался с послом КНР, и он подтвердил мне, что будет оказывать всяческое содействие в нашей миссии». Истребитель посмотрел на притихших людей. Кристалл исправно показывал информацию с эхолокатора, так что застать его сейчас врасплох не сможет даже горилла-крокодил. Хотя в прошлый раз Боре это и удалось, теперь он знал, на что обращать внимание. Слушали в целом внимательно, почти не перебивали. «Наша задача – спасение как можно большего числа выживших. Согласитесь, цель благородная. Для ее выполнения мы готовы пойти на любые меры, вплоть до насильственного переселения и казни. Однако надеемся, что ничего подобного не произойдет, и вы, как ответственные граждане своей страны, поддержите других людей». По залу прошел небольшой одобрительный гул. Кажется, получалось. «Мир снаружи стал слишком опасен, и это касается не только Сахалина. По всей планете погибло больше 9 миллиардов человек. Это проверенная информация. Мы получили подтверждение из Москвы, Пекина и Токио до того, как они окончательно рухнули». «Постойте, разве вы прибыли не для нашей эвакуации?» — выкрикнула одна из женщин. «Боюсь, что нет. Эвакуироваться просто некуда». «Но можно же просто отправиться на юг, в Срединный Китай, на Филиппины, поближе к экватору и подальше от этих жутких холодов». «Боюсь, что все не так просто». Подняв руку, Александр попросил тишины и, дождавшись, пока народ успокоится, продолжил. «Море замерзло вместе с кораблями. Цела ли дорога до Японии, мы не знаем. Подтвердить это возможности нет. Однако доподлинно известно, что на территории островов в 10 раз больше зомби, чем на Сахалине. Учитывая их кровожадность, выносливость и устойчивость к пулям, вряд ли кто-то сумел там выжить. Разве что сбежал в сельскую местность». «Вы все время говорите о зараженных, но после теракта погибли далеко не все». «Совершенно верно. Мы подробнее разберем с вашей охраной и гарнизоном, какие бывают зараженные, сколько их и где. Очень здорово, что вы смогли справиться с ними здесь, хотя я и не понимаю, как вам удалось уничтожить 800 зараженных, без оружия и боеприпасов. Однако уверен, вы очень постарались». «Мы их не убивали», — сказала негромко Елизавета, и от ее тона Сашу передернуло. «Продолжайте». «После теракта мы решили, что они больны. Но горячие линии не работали, связи не было. В результате было решено сделать лазарет здесь, под лабораторией, в теплых местах. А когда они начали просыпаться... В общем, мы запаниковали, и... Они до сих пор там, на -4, запертые». «Понятно», — кивнул Саша. «Вашу мать, как они могли быть так глупы?» «Есть какие-то предпосылки к тому, что они могут вырваться?» «Нет», — покачал головой Григорий. «Двойная сейфовая дверь, открытие только с этой стороны». «Отлично. Раз так, то вы должны понимать всю опасность этих тварей. Они выносливы, быстры и хитры. Отдельной категорией идут их контролеры. Эти твари умеют своими песнями воодушевлять остальных, так что они рвутся в бой с утроенными силами. Мы не раз сражались с ними и сумели уничтожить ретранслятор. Теперь они не так опасны. Действуют уже не по всей территории, а отдельными группами. Снова стягиваются к Сахалинску». «У нас небольшое поселение», — заметил охранник. «Может, расскажете о них подробнее?» «Все, что я знаю, знают и другие служащие роты орков, так что гарнизон, который тут останется во главе с одним из сержантов, сможет вас просветить по поводу методов борьбы и обороны. Особенно полезным он будет, учитывая присутствие скрытой опасности в виде ваших нижних этажей». «Извините, отвлекся». «Таким образом, мы будем отправлять к вам отряды выживших. Будьте готовы принять множество детей и подростков. Мы надеемся найти выживших в туристических лагерях, интернатах и домах отдыха, которых много на западном побережье». «А сколько вы всего смогли спасти людей за вашу операцию?» – выкрикнул один из сотрудников лаборатории. «С момента начала апокалипсиса мы сумели вывести в безопасные места, укрепить и создать оборону для 22 тысяч человек. Я понимаю, что это маленькая толика от первоначального количества переживших теракт, но прямо сейчас спасательные операции проводятся по всей территории Сахалина. Моя рота – одна из многих. И мы делаем все для того, чтобы как можно большее количество людей сумело пережить следующие холода». «Тишина!» – крикнул палач, когда среди сотрудников снова возникло бурное обсуждение. «Перейдем к самой неприятной части. В течение месяца или двух температура воздуха снова опустится до минус 80, а может и 100. Как вы понимаете, мало кто и что может пережить такие морозы. Поэтому я прошу вас подготовиться к тому, что вы не сможете перемещаться, оказывать и получать помощь, включая продукты питания, воду и медикаменты». «Погодите, вы что, собираетесь прислать к нам нахлебников и при этом не будете поставлять припасы? Но мы же тогда умрем с голоду». «Вы не умрете. Подумайте, как и чем вы можете сами себе помочь. Как можете обеспечить таяние и сцеживание воды? Выращивание растительной и животной пищи. На поиск решения мы даем вам время до нашего возвращения из рейда на север». Шум все нарастал. Похоже, внимания он добился. И хоть какого-то понимания ситуации. Вот только реакция опять была неверной. Опять какие-то споры, обсуждения. Чего тут думать? Прыгать надо. «Ваш ученый совет временно распускается. Позже вы сможете собрать новый, но только под прямым руководством временного гарнизона. Список задач также будет вам передан, хотя мне кажется, что я все высказал. Рассчитывайте, пожалуйста, что в каждом помещении будет проживать от 2 до 10 человек, смотря скольких мы сможем спасти. На этом я закругляюсь. Все вопросы и предложения вы сможете подать в письменной форме. Спасибо за внимание». Отойдя от перил, Саша тяжело вздохнул. Ему никогда не нравилось толкать речи. Хотя вроде все, что должен был, сказал. Теперь оставалось только дождаться реакции от местных. Она могла быть самой разной. Начиная от полного содействия и заканчивая диверсиями и вооруженным столкновением. И хотя люди в основном здесь были собраны и разумные, по крайней мере, Александр на это надеялся. Гарантировать, что они смогут прийти в себя и сделать правильные выводы, было нельзя. Впрочем, у него достаточно сил для удержания объекта. Первый визитер, как он и предполагал, появился на пороге занимаемой комнаты спустя 15 минут. Им был охранник, вот только пришел он не один, а вместе с Елизаветой. За дверью угадывались еще с десяток человек, очевидно, инициативная группа. Не став выпендриваться, Саша пригласил всех войти, и ученые кое-как разместились в зале, предназначенном для куда меньшей толпы. «В первую очередь я хочу выразить протест по поводу вашего гарнизона», — начала с наезда Мельникова. «Хотите нас охранять? Делайте это снаружи. Есть же общежитие». «Если вы пришли пытаться обсуждать мои приказы, то просто зря потеряете мое и свое время», — покачал головой Александр. «Порядок изменился. Смиритесь и сотрудничайте, и тогда всем будет хорошо. Можете протестовать, но тогда плохо будет опять-таки всем, и вам в первую очередь». Мы не для того уезжали из Центральной России, чтобы вновь попасть под военный диктат. Вы всю мою сознательную жизнь запрещаете. Закрыли свободный интернет, силой подавили протесты. По всей стране разруха. Только вам, военным и служащим, хорошо. Мы сбежали от вас в свободный мир, в новую корпоративную реальность. После окончания этих... «Достало», — спокойно произнес Саша. «Вы, кажется, не понимаете ситуации. Нет вашего корпоративного мира. Нет Европы. Нет вообще никакого интернета. Гласность и свобода остались в таком глубоком прошлом, что даже вспоминать о них глупо. Наплевать, что было до того, как. На дворе апокалипсис». «Лучше смерть, чем рабство под пятой военных», — крикнула, уже не сдерживаясь, женщина. Многие сотрудники, стоящие за ее спиной, закивали. «Лучше, говорите? Отлично. Вот только я вам ее обеспечивать не собираюсь. Но любой из вас, кто не хочет работать на благо единой администрации, поедет в небольшое, довольно комфортабельное путешествие. Вы же хотите свободы? Вот мы вам ее обеспечим. Только сначала покажем, кто и как выживает в новом мире». Александр вздрогнул, ему на плечо легла ладонь Кэт. И он только после этого понял, что орал во все горло. Ученые в страхе попятились, а сидевшая перед ним Елизавета вжалась в стул. «Прошу прощения. Так что все, кто не согласны сохранять жизнь другим, а не только себе, поедут с нами дальше. Не хотят идти добровольно, пойдут под дулом автоматов. Остальных же прошу высказывать пожелания и предложения». Ученые затравленно озирались по сторонам, смотрели в пол. Куда угодно, лишь бы не встречаться с ним глазами. Выждав минуту и окончательно успокоившись, он задал свой вопрос еще раз. Смелых снова не нашлось. «Да что ж такое-то? В других поселениях все трудятся!» Истребитель в отчаянии теребил свои черно-зеленые волосы. «От мала до велика. Техники, рабочие, инженеры». «Тут такое дело», — неуверенно начал Григорий. «Это же научная лаборатория переднего края. Здесь шли разработки на молекулярном и субатомном уровне. Эти люди настолько впереди всей планеты, что обычные понятия к ним неприменимы. Они творцы», — он говорил с горящим взглядом, явно веря в сказанное. «Они выводят новых животных и растения, но все их навыки в основном завязаны на высокотехнологичном оборудовании. Без него они как без рук и глаз одновременно». «Ну, тут уж ничего не поделать. После Эми живого оборудования я не встречал», — пожал плечами Александр. «Тут есть такая штука», — охранник замялся на секунду. «Оборудование на отрицательных этажах работает. Там достаточно хорошая изоляция, чтобы выдержать даже прямой ядерный удар. Вот только и всех зараженных мы заперли именно там. Неизвестно, что именно сейчас там происходит». «Ад там происходит», — мрачно сказала Кэт. «Товарищ Старкап, вы же не собираетесь лезть ради их исследований в эту пропасть? Там же больше 800 зараженных, а у нас боезапас не бесконечный. И еще две цели есть. Древнев за провал по головке не погладит». «Ты права, конечно. А с другой стороны, у нас будет работающая лаборатория. Может, эти умники придумают, как под снегом овощи растить или прививки от крайней мутации. Грех таким не воспользоваться, сама понимаешь». «Ох, не нравится мне это», — пробормотала Градова, но приказ больше не оспаривала. «Бобер истребителю», — проговорил Саша, зажав кнопку тангетки. «На связи, командир», — тут же донесся из наушника голос младшего. «Слышу четко. Бери все припасы и всех без исключения бойцов. Через подвал пройдете в помещение лаборатории. На выходе тебя встретит Павел с ребятами. Ждем». «Так точно. ГСМ все брать или для машины оставить?» «Оставь», — решил Сухов, немного подумав. «А то вдруг не найдем заправку быстро». «Принял. Через полчаса будем на месте», — сказал сержант, отключаясь. Удивительно, но всего за несколько серьезных боев ребята сплотились, и сейчас отделения отлично работали. Если, конечно, не считать погибших, которые не сумели эти сражения пережить, и раненых. Палач, приказ слышал? Бери два отделения и обеспечь ребятам удобное размещение возле входа на нулевой этаж. Нужно обустроить там огневой рубеж и баррикады. Так точно, выполняем, отозвался бегун. Отлично, кивнул своим мыслям Александр. Теперь осталось разобраться с тем, что нам с вами, господа и дамы, предстоит. И в первую очередь нам нужен план лаборатории.